Глава третья. Мало знать, надо и применять. Мало хотеть, надо и делать. Иоганн Вольфганг фон Гёте. Но иногда надо просто иметь саму возможность применять то, что ты знаешь. Я ожидал увидеть звезды, планеты, астероиды, пустоту, наконец. Но увидел я корабли. Много космических кораблей. Как-то сразу понял, что это космические корабли. Они были разных форм и размеров. Угловатые сигары. Диски с выведенными двигателями, как в «Стартрек», и просто в форме дисков. Квадратные и пузатые, похожие на прогулочные морские яхты, и огромные мегатанкеры, похожие на то, что рисовали наши фантасты. «Федор, у тебя проблемы с дыхательным аппаратом?» Дин вывел меня из ступора. «С чего ты так решил?» «Ты не осуществлял вдоха в течение 63 тиков». «Ты видишь то же, что вижу я?» «Я получаю изображение с камеры скафандра». «И что ты видишь?» «Космические корабли». «И тебя это не удивляет?» «Федор, я Искин. Я не могу удивляться. Если ты хотел узнать, есть ли у меня объяснение тому, что передает камера, то нет. В моих базах отсутствуют данные, способные объяснить это. Более того, я не могу опознать ни один из кораблей, что захватывает камера». «Ладно, давай посмотрим по сторонам». Я примагнитил гарпун к борту корабля, проверил, все ли сработало, и оттолкнулся от шлюзовой камеры. Страх и растерянность прошли, как будто их и не было. Я придал небольшое вращение телу автоматически, и теперь, медленно вращаясь, видел, что разные корабли окружают нас со всех сторон. Они были сверху, снизу, с правого борта и с левого. Их было так много, что они перекрывали то, что должно было быть горизонтом. Только если смотреть строго назад от нашего корабля, можно было увидеть слабое рассеянное свечение, как в тоннеле. Что-то привлекло мое внимание, но обзор сместился. Я остановил ход лебедки. Трос натянулся и ослаб. Вращение прекратилось. Меня повернуло по направлению к носу корабля. Я увидел странный корабль, расположенный практически вплотную к нашему кораблю. Огромный шар, раз в 10 больше длины нашего корабля. Словно модель атома, окруженный орбитальными кольцами электронов. Только кольца очень близко к шару. И они не ровные и гладкие, а все состоят из завитушек. Вот на одном из таких колец, мигнув, появился человек в скафандре. Помахал мне рукой и застыл. Потом еще раз мигнул и помахал. «Дин, походу мы тут не одни. Ты же видишь этого человека?» «Вижу, но это не обязательно человек». «Да пофиг, главное, что он есть. Вот только как общаться будем?» Я помахал в ответ. «Такой тип корабля, на котором он расположился, я вижу впервые. Наверняка возникнет языковой барьер. Советую быть осторожнее. Это существо может быть враждебным». Человек помахал снова, но теперь словно подзывая или приглашая к себе. Я осмотрелся вокруг и развел руками в жесте, который в моем понимании показывал, что я не знаю, как это сделать. И только потом понял, что часть жеста я выполнил мимикой лица, которого не видно под шлемом. Человек еще раз повторил приглашающий жест, а потом указал на себя и протянул руки по направлению ко мне. «Он что, хочет к нам?» — спросил я Дина. «Я не специалист в межвидовых коммуникациях, но в любом случае лучше, чтобы он отдалился от своего корабля, а не мы приблизились к нему». Я сделал приглашающий жест. Человек мигнул и оказался в полутора метрах передо мной. Я вздрогнул, еле сдержался, чтобы не активировать лебедку. Он вытянул ко мне руки, и над рукой появился полупрозрачный маленький экран, на котором схематично, но довольно реалистично изображалось, как я иду по борту нашего корабля. Дохожу до точки, наиболее близкой к его кораблю, отталкиваюсь, долетаю до его корабля, в котором открывается шлюз, и в него вхожу. Картинка сменилась. Я стою. От моего шлема исходят волны, которые достигают какой-то коробочки. По коробочке бегут какие-то странные символы. Потом появляется он, подключает коробочку к своему скафандру и теперь уже из его шлема идут волны. Картинка сменяется. Мы с ним стоим напротив друг друга, и из наших шлемов поочередно идут волны. «Он хочет изучить систему звукового общения!» «Да понятно, что он хочет. Вопрос в другом. Он приглашает нас к себе на корабль, а у нас, по сути, и выбора нет. Если он сможет понять и освоить мой язык, то я его язык точно не осилю. Ты вот мой русский вообще не понимаешь». «Ты не ставил задачу освоить твой язык. Для этого существует методика, но она требует времени. А ты был занят с момента аварии». «Потом буду учить тебя русскому языку. Сейчас надо научиться понимать этого... инопланетянина. Попробуем лингву. Она все-таки более распространена, чем язык Амура. И уж точно более русского». Я пожал свои руки, показывая жест договора. Не знаю, понял ли он меня, но он мигнул и оказался опять на кольце своего корабля. «Ну что, попробуем добраться до него». С помощью лебедки я подтянул себя к борту корабля, включил магниты и, как жук, пополз по борту корабля. Я далеко не сразу решил выпрямиться. Логически я понимал, что тут нет силы тяжести, и поверхность подо мной все равно, что пол. Но мой мозг просто отказывался поверить, что я не упаду, если пойду по борту. Только выбравшись на верхнюю часть корабля, я смог заставить себя встать. Вернул гарпун в лебедку и пошел. Медленно, неуверенно, примиряясь к каждому шагу. Инопланетянин спокойно наблюдал за моими акробатическими упражнениями. Обливаясь потом, хотя внутри скафандра была комфортная температура, я добрался до места, где надо было опять переходить на почти вертикальный, в моем понимании, борт. Я снова активировал гарпун. Без него никак не мог заставить себя пойти по вертикали, как по полу. Вот с ним все получилось. Пересилив себя, все-таки двинулся вперед и вскоре приблизился к кораблю инопланетянина на минимальное расстояние от нашего корабля. Дальше надо прыгать. Матеря себя за страх перед прыжком, переключил лебедку в свободный ход, оттолкнулся и поплыл к шару. До него оставалось не менее 5 метров, когда я почувствовал легкое сопротивление и увидел в радиусе 2 метров от себя какое-то свечение. Оно обволокло меня и пропустило, полностью покрыв мой скафандр. И снова стало невидимым. «Кажется, мы прошли через силовое поле», — сказал Дин. Мне было не до разговоров. Я, словно жук в полном сосредоточении, направлял руки и ноги с активированными магнитами на приближающуюся поверхность. «Есть!» — я прицепился всеми 4 конечностями. «Фу!» Громко выдохнул. «Прошли и прошли. Что в этом такого?» «Ну, вообще-то силовое поле обычно или отталкивает, или уничтожает, аннигилируя все, что пытается его преодолеть. На корабле Джага Рэй силовое поле поглощает все путем разрушения, аннигиляции. Зачем надо иметь силовое поле, которое все пропускает?» «А, ну или это силовое поле различает, что надо пропустить, а что нет. Или это было не силовое поле?» «Я, даже находясь внутри скафандра, своими не самыми продвинутыми сенсорами и сенсорами скафандра, регистрирую энергоколебания непонятного происхождения. Это точно силовое поле. Но оно нас пропустило. Это недоступная даже теоретически технология». «Ну, для меня технология искусственной гравитации тоже недоступна, но она есть. Теперь ты увидел то, что недоступно для Амура». Я разогнулся и все-таки стал на орбитальное кольцо. Только теперь я заметил, что кольцо не статично. Было ощущение, что оно состоит из густой ртути золотого цвета. Ну или из жидкого золота. Оно непрерывно двигалось, менялось, но сохраняло форму. Инопланетянин подплыл ко мне. Стенка шара частично втекла внутрь, образовав проем. Достаточно большой, чтобы пройти. Очень похоже, я наблюдал на видео, которое он мне показывал. Я шагнул вперед. Стенка шара оказалась толщиной около 3 метров. Нехилая броня. На выходе из прохода свечение силового поля стекло с меня, и я почувствовал гравитацию. Стена заполнила жидким металлом, скрыв проход. «Мы в воздушной среде. Воздушная смесь пригодна для дыхания. только уровень кислорода слегка повышен», — сообщил Дин. «Ну что, или он дышит той же атмосферой, что и я, или он сделал ее для меня?» Я посмотрел на все так же парившего передо мной в скафандре инопланетянина и снял шлем. Его скафандр даже на вид был порядком круче и технологичнее не то что моего, а боевых скафандров Амура, недоступных мне из-за отсутствия нейросети в моей голове. Его покрытие было гладким, как металл, и в то же время абсолютно не сковывало его. Материал почти блестел, при всем этом оставаясь матовым. Я не знаю, как это можно объяснить. Это надо увидеть. В них явно были скрыты какие-то устройства. Их наличие можно было определить только по силуэтам чего-то, что было сверху покрытия, или элементам, выглядевшим как украшение, но явно указывающим на то, что из этого места может что-то выскочить. Мы были в круглом пустом зале. Свет исходил отовсюду, от стен, потолка и даже пола. При этом он был рассеянным и не слепил. Воздух был пьяняще свеж. Вслед за мной инопланетянин снял с себя шлем. На меня смотрело человеческое лицо. Что там человеческое? Он был словно славянский воин с картинок моего мира. Русый блондин с голубыми глазами, с темной русой щетиной в виде бороды. И прямо-таки лицом русского князя, сильно похожего на изображение Александра Невского. «Вау!» – подумал я про себя. «Приветствую!» – сказал я на лингве. «Увертя мой чертк!» – послышалось от инопланетянина. «Стоп, что? Я его, кажется, понял. Ну, не совсем понял, но это явно был какой-то неправильный, но похожий на славянский или древнеславянский язык». «Я, кажется, тебя немного понимаю», — сказал я на русском. «Той рети разуми лоче». «Ёпт!» — вырвалось у меня. «Лингва отменяется. Будем учить его русскому». «Я — человек. Фёдор». На слове «Фёдор» указал пальцем на себя. «Человек. Фёдор», — повторил мой собеседник. «Ты?» – я пальцем указал на него. «Ярил Син!» – произнес он, показывая на себя. Сзади меня из пола сформировался стул, потом сзади него такой же. «Ведоти той рети!» «Ведоти, ведоти!» – бормотал я. «Ведаешь! Понимаешь!» Он покачал отрицательно головой, показал одной рукой жест открывания рта, второй указывая на меня. «Человек! Фёдор! Грита!» Потом жестом показал себе на голову. «Ярил Син Ведоти!» «Ага, понял! Я говорю, ты ведаешь, изучаешь. Ну, тебе виднее». «Стул!» Я показал пальцем на стул, сел на него. Инопланетный Витязь тоже сел на свой стул. Между нами появился экран. Сдвинулся немного влево относительно меня. На экране появилось изображение человека. «Человек!» – сказал я. Он посмотрел на меня. Потом на экране появились изображения отдельно стоящих мужчины, женщины, ребенка. «Мужчина! Женщина! Ребенок!» – проговорил я, указывая поочередно на изображение. Изображение изменилось, и теперь они стояли рядом. «Люди!» – сказал я и, поняв, что так запутаю его, уточнил. «Человеки!» Так мы провели несколько часов. Он показывал картинки, я говорил, что на них изображено. Я понял, почему все говорят, что русский язык сложный. Мне самому было сложно объяснить, что совсем маленький – это младенец, чуть побольше – ребенок, еще больше – подросток, а вместе они – дети. Легче было, когда он показывал элементы природы. Вода есть вода, огонь – это огонь, песок – это песок, камень – это камень, несколько камней – камни и так далее. Но через несколько часов Дин напомнил о себе. «Фёдор, это очень познавательный процесс, но мне кажется, что ты не сможешь весь свой язык объяснить в один подход. Кроме того, заряд скафандра давно ниже 20%. Если ты хочешь использовать лебедку и магниты, то советую отправиться обратно». Я посмотрел на часы и понял, что провел в гостях уже 12 стаков. А это больше 14 часов. Пора и честь знать. Тут же почувствовал голод. Если жажду я утолял через трубочку, подсоединенную к емкости с водой в скафандре, то поесть с собой не было ничего. «Мне пора идти обратно, на корабль», — сказал я, сопровождая все жестами. «Надо есть и спать. Завтра я приду опять». Витис задумался, потом кивнул мне. За мной снова появился проход. Я вышел через него, в этот раз внимательно наблюдая, как меня обволакивает силовое поле. Оказавшись снаружи корабля, не стал изменять себя. Использовал гарпун, подтянул себя к своему кораблю, на четвереньках поднялся по борту наверх, где уже пошел спокойно. Оказавшись на корабле и закрыв шлюз, я быстро разоблачился. Поставил скаф на зарядку прямо возле шлюзовой и почти в припрыжку пошел в кают-компанию. «Твое поведение отличается от обычного. Что с тобой? Ты не отравлен?» «Нет, ты просто не понимаешь, что я сейчас чувствую. Я думал, что остался один, что вокруг все погибли. Потом мы нашли живых пленников, которые находятся в стазисе, и все равно я был один. Я не мог их разбудить. Вокруг меня только железо. А тут мы встретили живое, понимаешь, живое существо. Мы сможем общаться. Скоро он разберется в моем родном языке. Языке, который я мог услышать только в моем плеере». Я остановился. «Точно. Мой плеер. В нем загружены книги, которые я слушал во время пробежки. И там загружено много книг. Я ведь несколько месяцев только добавлял, не стирая того, что прослушал. Но сначала поесть, принять душ, потом в хранилище». Мое настроение отразилось на аппетите. Я съел 3 порции блюд. Запил чем-то похожим на наш негазированный лимонад. Принял душ и отправился в склад. Хотя, наверное, надо называть этот отсек склада хранилищем. Приступил к распаковке металлопластиковых кубов. Все-таки у Амора технологии намного опережают нас. При активации куба он раскрывался, как бы распаковываясь, предоставляя доступ ко всему содержимому, которое было закреплено на тонких стенках и стеллажах, которые листались как книга внутри куба. В первом кубе оказались иконы, церковные книги, элементы алтаря. В общем, внутреннее убранство разрушенного храма. Но давать Ярил Сину церковные книги не совсем правильно. А то еще решит, что наше общество так живет. Или я его агитирую верить в моего бога. Уже собравшись закрыть куб, я увидел букварь. Обычный букварь из моего детства. «Вот это находка!» Посмотрев дальше, я возликовал. Целая подборка еще советских учебников по русскому языку, родная речь, по математике, вернее, арифметике, природоведению и географии. Все для первых 3 классов. Для средней школы не было ничего. Дальше лежали учебники явно из церковной школы, основы православной культуры, православная культура и так далее. Но мне нужны учебники именно для начальной школы. Именно с их помощью я смогу научить Ярил Сина своему языку. Мне определенно везет сегодня. Закрыл куб. Стал искать, где мои вещи, бывшие со мной при похищении. Они оказались в 5-м кубе. Выудил оттуда плеер, мой крестик на цепочке. Спортивный костюм. Кстати, вычищенный так, что новый был, наверное, не таким чистым. Посмотрел на кроссовки, но понял, что обувь Амора может и не смотрится так красиво, но намного удобнее и практичнее. Надел крестик, закрыл куб и пошел спать. Утром я проснулся и понял, зеленая и квакающая не позволит мне отнести книги этому витязю. Она квакала «Не отдавай!». Информацию из книг надо ему предоставить, но не в виде книг с моей родной планеты. Во-первых, он еще не заслужил подарков. Он мне даже воды не предложил, хотя я бы и отказался, но все же. Во-вторых, что-то мне подсказывало, что найти еще раз подобное мне будет нереально. «Дин, надо оцифровать все эти книги, сделать из них картинки и показать их нашему знакомому. И еще надо как-то подключить мой плеер и тоже перегнать всю информацию с него». «С книгами нет никаких трудностей. Просто листай их, я буду сканировать. Потом выведем через голопроектор скафандра. А вот с плеером сложнее. Я не знаю, как к нему подключиться. Если ты сделаешь переходник для подключения, то это станет возможным. Тогда плеер не подходит. Как зарядить источник энергии, разберемся со временем. И буду сам слушать или вместе с Витязем. Пошли в кают-компанию. Что значит слово «Витязь»? Ты называешь так этого человека, но значения я не знаю. Витязями на моей родине в далекие времена называли воинов, причем в основном это были воины русских князей, вождей. И были они тоже зачастую родовиты. Дело в том, что он очень похож лицом на одного из наших великих князей, на Александра Невского. Невским он быть не может, поэтому просто Витязь. Я выбрал сегодня жидкое блюдо. Еда в сухомятку до добра не доведет мой желудок. А этот продукт внешне очень похож на наш суп с макаронами. Вкус, как обычно, не совпал. Это была скорее уха с рисом. Но все равно вкусно. Наевшись, взял букварь, и мы начали сканировать. Скорость, которой Дин сканировал, была намного выше, чем я листал. В результате за час небольшим мы отсканировали весь первый класс. Немного подумав, я решил, что надо отсканировать все, прежде чем идти. Если все получится, и мы сегодня букварь осилим, то можно будет просто продемонстрировать все отсканированное. Уверен, что у Витязя есть устройства, способные помочь запомнить все, что ему показано. Еще через 3 часа я открыл шлюзовую и выбрался на борт корабля. Все видео, подготовленное для нашего собеседника, Дин дополнительно записал на кристалл памяти, взятый из большой коллекции, найденного мною во время уборки кровоблинов. Дин сказал, что этот кристалл не содержит на себе информации. Витязь в скафе ждал нас на кольце электрона. Мне даже стало немного неловко. Походу, он тут уже давно сидит. Но это все языковой барьер. Еще чуть-чуть, и, может, мы сможем как-то объясняться. Сегодня я передвигался намного проворнее и увереннее. Практика рулит. Через неделю буду вообще скакать. Добравшись до места перехода на корабль «Шар», я остановился. Я снова испытывал страх. Я знал, что этот страх может стать проблемой. По натуре я очень быстро определяю опасность, и если опасность не исчезает, то начинаю испытывать страх, который мешает всему. Мыслить, двигаться. Многие, один раз перешагнув через причину страха, вот как я вчера перепрыгнул с корабля на корабль, забывают свои страхи и идут дальше. Но вот я нет. Мне его надо преодолеть несколько раз, причем желательно с повышением риска. И вот тут и начинается проблема. Иногда я увлекаюсь и могу не заметить, как из преодоления страха все вырастает в неоправданные риски. Но в этом конкретном случае мне надо научиться передвигаться по кораблям в космосе. Я не рискую понапрасну. Гарпун при мне, но применять его буду только если что-то пойдет не так. Успокаиваю дыхание, отталкиваюсь и лечу почти в запланированную точку. Чуть промедлил, отключая магниты, и промахиваюсь на 0,5 метра. Примагничиваюсь руками. Спокойно направляю себя на кольцо электрона. Отключаю магнит на перчатке. И вот я на месте. Внутри поднимается удовлетворение от сделанного. Я еще не полностью победил страх космоса. Да и космос – не то, к чему надо относиться безразлично. Но, надеюсь, завтра еще легче смогу контролировать свои эмоции. Ярил Син поклонился головой. Кивнул в знак приветствия. Этот жест вышел у него так же естественно, как будто он его использует постоянно. Ну что же. Значит, язык движения тела у нас тоже имеет общее. Я поклонился в ответ. Проем в шаре опять стек, как жидкий металл, и я вслед за Ярил Сином прошел в зал. Как и вчера, материализовались 2 стула. Ярил Син сел и включил свой экран. Я долго думал утром, как объяснить Ярил Сину, что я хочу сделать. Решил постараться использовать те слова, понятия которых мы вчера озвучивали. «Ярил! Я принес книги», — сказал я, не садясь. «Я покажу?» «Книги не знаю. Буквы не знаю. Звук буквы не знаю». «Да, книга обучает буквам». «Нет, он не знает слово «обучает». «В книге буквы. Я говорю буквы. Ты понимаешь звук буквы. Много букв — слова. ты сможешь понять буквы, понять слова». Он немного помолчал и сделал приглашающий жест. Я включил проектор и показал первую страницу букваря. Ярил практически сразу кивнул. Он смотрел на страницы меньше секунды. Такое чувство, что он их запоминал еще быстрее Дина. Мы быстро пролистали букварь, и, вернувшись в начало, я начал произносить буквы и слова голосом. Ему было достаточно один раз услышать, и он все запоминал. За час мы прошли букварь и переключились на родной язык. Ярил молчал и только кивал, показывая, что усвоил информацию. На учебник по русскому языку мы потратили весь день. Мне пришлось объяснять многое. Значениями многих слов Ярил сталкивался впервые. Сильно помогли иллюстрации. С их помощью я мог объяснить, что значат слова. Но уже к вечеру стало ясно, что мы на правильном пути. Ярил все меньше спрашивал, и процесс ускорялся. Когда мы закончили учебник, я понял, что сегодня еще один я не осилю. Ярилу было легко, такое чувство, что он не устал совсем. Я еще возмущался, что загруженная в меня база знаний языка лингва была неполной. Я тут на уровень общения с ребенком выйти смогу за неделю. А там за пару часов и все, все знания в голове. «Ярил Син, я устал. Мне надо на корабль, кушать и спать. Все книги здесь!» Я достал кристалл памяти, и Ярил с интересом уставился на него. «Можно смотреть, как работает?» «Да, если сможешь понять». Кристалл выплыл из моей руки и переместился в материализовавшуюся из пола сферу, повисшую на уровне наших рук. «Мне надо мало время!» По кристаллу пробежали линии сканера, он подсветился, и на экране, который открывал Ярил Син, побежали с огромной скоростью картинки. Через 2 минуты подсветка кристалла погасла, и кристалл подплыл ко мне. «Все, я закончил!» «Ты смог понять, как работает кристалл?» «Да, это легко. Простой предмет». «Так, а если ему принести кристалл с базы лингва, он ее тоже сможет изучить?» «Если так, то откладываем изучение русского языка». «Ярил, я завтра принесу кристалл с языком лингва». «А это не лингва?» «Нет, это язык мой родной, русский». «Зачем другой язык? Я много понимаю русский». «Лингва весь на кристалле. Легче понять». «Хорошо. До завтра». Я пошел к кораблю, мысленно ругая себя. Но как можно было не понять, что с уровнем технологий, доступных Ярилу, ему ничего не стоит считать базу готовых знаний. Это я, человек без нейросети. А у него наверняка есть... И он может усвоить и лингва, и еще кучу всего на раз. Надо переставать всех мерить по себе. Ты дикий, они техноразвитые. Вот с такими мыслями я дошел до кают-компании. Только тут я понял, что проделал весь путь на автомате. Причем почти весь путь прошел стоя. Так, вот оно. Я перестаю серьезно относиться к космосу. Так нельзя. Я расстроился еще больше. Еда не доставляла удовольствия. Уснуть долго не мог. Ворочался, пытаясь себя не накручивать. Но, кажется, становилось все хуже. В итоге все-таки заснул. Но когда Дин сказал «Пора вставать!», вспомнил, как не любил будильник своей прежней жизни. Тут же вспомнил жену, детей. Лежал в постели еще почти час, и слезы катились по щекам. «Все, тряпка, вставай!» «Будешь тут лежать и жалеть себя, ни за что не выберешься. А с Ярил Сином у тебя появляется шанс, и пока он не свалил вдаль, надо научить его лингве и попросить помощи. Возможно, он сможет помочь нейросетью, или, может быть, он такой же альтруист и просто вывезет тебя и всех замороженных, если не домой, то в цивилизацию. А там... что там, я понятия не имел. Но всяко лучше, чем в одиночку на неработающем корабле». Я встал, и Дин тут же меня озадачил. «Федор, ты вчера не поставил скафандр на зарядку. Надо срочно его подключить». «Бегом к шлюзу». Скаф снят и правильно установлен на держатели. Но не на те, что подключены к питанию, а на соседние. «Да, сегодня не мой день. Надо как-то изменить настрой. Включил питание на стойку со скафом, пошел в душ. Теперь у меня целый час. Душ немного привел в чувство. Если бы это был земной, то, может быть, я вообще пришел бы в себя. Но этот теплый и влажный туман сильно успокоил и смыл хандру. После плотного завтрака я спокойно перебрал кристаллы памяти. Нашел, как заверил меня Дин, кристалл только с базой лингва. Вот уж чего не хочется, так это чтобы где-то прошло наслоение, и из-за какого-то глюка Ярил неправильно понял язык. Удостоверившись полной зарядки скафа, двинулся на выход. Ярил появился на своем месте буквально через секунду после моего появления на верхнем борте корабля. Вот и хорошо, а то не хотелось в очередной раз заставлять его ждать. Уже почти привычно добрался до места перехода. Проверил готовность гарпуна. Не надо забывать о том, что он может оказаться средством спасения. Прыгнул к Ярилу. В этот раз получилось лучше, но еще не идеально. Ярил снова открыл проход, и мы прошли на его корабль. «Здравствуй!» Я подумал, что вежливость, хоть и принята, возможно, только на моей планете, не стоит про нее забывать. «Здравствуй!» – ответил Ярил Син. Я вытянул кристалл памяти. «Это кристалл Слингва!» Кристалл, как и вчера, перелетел в формируемую на глазах сферу. Ярил Син сел на сформировавшийся стул, и по кристаллу побежали световые линии. В этот раз процесс занял более получаса. Все это время глаза Ярила были закрыты. Я рассматривал зал, где находился. Раньше я не обращал внимания, но сегодня заметил, что нигде нет ни украшений, ни декоративных элементов, даже цветовых переходов нет. Идеально гладкая поверхность белого цвета в идеальном круге двухметровой высоты. А вот формируемые предметы уже золотистого цвета, но тоже без каких-либо элементов декораций. Это прям уж слишком минималистично. Прагматичный стиль. Глаза Ярила открылись. Кристалл поплыл ко мне. «Эта база знаний действительно намного эффективнее того способа, что мы использовали. Хотя некоторые понятия в этой базе знаний неправильны. Но это нормально для цивилизации, достигшей этого уровня развития науки. Теперь мы сможем нормально общаться. Я правильно понял, что этот язык тебе доступен?» «Да, этот язык мне не родной, но мне загрузили знания этого языка. Теперь мы сможем полноценно общаться?» «Этот язык не способен передавать все, что я знаю. И многое из моего языка я не могу выразить с помощью лингва. Но это связано с уровнем развития цивилизации, которая применяет этот язык. В остальном мы можем общаться». «Ну что ж, давай знакомиться заново. Я Федор Грай. Человек». На лингва это прозвучало «хуман», поэтому я произнес его на русском. «С планеты Земля. У тех, кто говорит на лингва, эта планета имела кодовое обозначение, но это не так важно. В результате какого-то сбоя произошла авария, и я единственный выживший на корабле. Вернее, не совсем так. Выжившие есть еще, но они все находятся в криостазисе». Я посмотрел на Ярила, ожидая, что он что-то расскажет о себе. «Федор, прежде чем я расскажу тебе все о себе, хочу попросить тебя извинить меня за то, что я ввел тебя в заблуждение. Ты явно считаешь меня хуман, человеком, но я не являюсь биологическим объектом. Мое имя, если его произносить по правилам произношения на лингва, должно звучать как Син Ярил. Это значит синтетический интеллект необиологического корабля Ярила». Он замолчал, а я немного завис. «Но как? Я же вижу тебя. Твое тело. Ладно, твое тело под скафом. Но лицо. Хотя... голограмма?» «Да, только судя по уровню развития твоей цивилизации, недостижимо реалистичная». «Ха! Ты еще не знаешь, что этот корабль не плод трудов моей цивилизации. Земляне еще не умеют летать в космосе». «Но ты управляешь кораблем. Как ты попал на этот корабль? Пойми меня правильно. Мне это важно, чтобы я смог подобрать те слова, термины, которые ты сможешь понять. Да, без проблем. Что такое разница в технологиях, я прекрасно понял, оказавшись на корабле. Как говорят у нас на Земле, сравнивая наши земные знания со знаниями во Вселенной, я знаю, что я ничего не знаю. Ну, сравнивая со знаниями Вселенной, так должен говорить каждый. И все же. Ладно, тогда по порядку. Моя родная планета Земля. Мы научились делать космические корабли, способные подниматься на орбиту планеты. Запускаем зонды на наш естественный спутник и по звездной системе. Звезду называем Солнце. Наши домашние компьютеры, наверное, сплошной примитив по меркам того, что есть на моем корабле. Уже лет 10, как идут разработки искусственного интеллекта, но пока сделали что-то вроде самообучающейся программы, которая, по идее, должна вырасти в искусственный интеллект. Освоили атомное оружие и научили с помощью атомной энергии получать электричество. Оружие на планете в основном кинетическое, но вроде в нашей стране разработали уже и на основе лазера. Но эта сфера знаний далеко от меня, там все под грифом гостайны. На корабль попал рабом. Меня похитили с моей планеты и хотели заморозить, как и всех других похищенных. Но так как я уже старый и у меня какие-то болезни, из-за которых жить мне 2 года, оставили помогать команде. Потом была авария, а дальше ты знаешь. Теперь я представляю уровень развития твоей родной планеты. Еще скажи, у вас на планете единое государство? Нет, у нас что-то около 200 государств. Но есть сильные, так сказать, лидеры, и есть страны отстающие. Хотя нет, не отстающие, а слабые, не имеющие военной, финансовой мощи, вследствие чего имеют более слабую науку, армию, технику. Понятно. А страны много воюют между собой? Термоядерные технологии уже освоили? Но после изобретения атомного оружия и термоядерное оружие сделали, но управляемого термоядерного процесса еще не добились. Сильные страны напрямую стараются не воевать, чтобы не спровоцировать ядерный конфликт. Хотя, когда меня похитили, все шло к тому, что большая война начнется, и Россия, моя страна, будет вынуждена применять все, что есть. А есть у нас немало. Странно и опасно для твоей планеты. Обычно, если цивилизация успевает понять опасность применения ядерного оружия, то она идет по пути создания единого органа управления планетой, так как ядерная война, в лучшем случае, отбросит цивилизацию в развитии, в худшем – уничтожит планету. Так появляются космические республики. Исключение бывает, если ядерным оружием в достаточном количестве обладает одна страна. Тогда она просто подчиняет все государства. Так появляются космические империи. Война с применением ядерного оружия обычно приводит к смене цивилизации. Но есть случаи, когда уничтожаются планеты. Ну, как у нас говорится, этот вопрос не на мою зарплату. На Земле есть страны, которые хотят создать мировую империю уже давно. Но в средние века не получилось. Потом они с помощью большой войны, в ходе которой было создано ядерное оружие, снова пытались безуспешно. В итоге попытались всю планету прогнуть через финансовую систему и создание транснациональных корпораций. Но корпорации охренели. Люди в других странах отказывались прогибаться. А оружия, насколько я понимаю, хватит, чтобы цивилизацию стереть не один раз. Как говорит президент нашей страны, если что, мы умрем, а вы сдохнете. Но, кажется, за океаном этого не понимают. Или делают вид, что не понимают. Там все сложно. Что тебе еще рассказать? В принципе, сейчас достаточно информации. Теперь я постараюсь объяснить, кто я, кто мои создатели, как мой, твой и все остальные корабли сюда попали. Как я уже сказал, меня зовут Ярил Син. Я искин этого корабля. Корабль называется Ярила. Этот корабль создан, чтобы собирать, понимать, обрабатывать и хранить информацию. Огромная база знаний, накопленная моими создателями. Мои создатели называют себя предтечи». «Да ладно!» – изумился я. «Извини, что перебиваю, но Ярила на языке моих далеких предков значит солнце, наша звезда. Также называли одного из богов мои далекие предки. Предтеча тоже мне знакома. У нас это слово значит «подготовивший что-то значимое». Но некоторые считают, что так называлась высокоразвитая раса, посещавшая когда-то Землю. Кроме того, когда мы только начали с тобой общаться, ты говорил на своем языке. И он очень смутно напоминал мне то, что у нас называют древнеславянским языком. В принципе, все возможно. Обязательно вернемся к этому моменту. Ярила у предтечи – это звезда, под светом которой они родились. Звезда их родной системы. Этот факт обязательно обсудим. А сейчас я вернусь к себе. Я – искусственный интеллект, не биологического происхождения. То, что ты видишь перед собой, это, так сказать, голограмма с элементом присутствия на физическом уровне. В какой-то степени в том, что произошло с твоим кораблем, есть вина предтечи. Твой корабль, как и все остальные корабли, которые ты видел, попали в ловушку, гравитационную аномалию с разнонаправленным движением хроночастиц, которая создавалась не для вас. Целью создания этой аномалии были корабли предтечи. Тяжелый крейсер «Салтан» и корабль класс «Совет», мобильное хранилище данных. В данном случае Ярила, эскином которого я являюсь, а также команд кораблей. Создали эту гравитационно-пространственную аномалию враги предтечи, которых мы называем Релли. Крейсер «Салтан» смог вырваться за несколько десятков колебаний электроноводорода до полного закрытия ловушки. Мощности двигателей Ярила на это не хватило. Поэтому мы находимся здесь уже 13 637 ГОС. Это очень много даже для предтечи. В понятийной базе языка лингва нет точного определения, сколько составляет используемый термин «стак». Поэтому, чтобы ты смог соотнести временной промежуток, поясню. Единица ГОС составляет 1 к 1 миллиону времени, требуемого, наоборот, родной для предтечи галактики в нашей Вселенной. В других Вселенных время на полный оборот галактики может быть другим. Но по данным наших ученых, отклонение не будет превышать 0,65%, а в большинстве случаев 0,005% от расчетных величин. Нашим врагам Релли удалось с помощью гравитационного всплеска с одновременным межмировым прорывом захватить только Ярила. Эта аномалия находится в межвселенском пространстве. Релли использовали то, что мы считали нашей сильной стороной. Корабли предтечи перемещаются в космическом пространстве с помощью технологии межпространственного перемещения или свертывания пространства, наиболее приемлемый термин в лингва. Это технология нуль двигателя. Из-за отсутствия исходных данных расположения относительно физических констант хотя бы одной Вселенной, я не могу использовать эту технологию для перемещения корабля за пределы аномалии. В этот момент я прервал монотонное повествование Ярила, так как голова от новых данных и их масштабов пошла кругом. «Стоп, стоп, стоп! Ты хочешь сказать, что мы находимся в, мать его, пустоте между Вселенными? Это же запредельные расстояния! Это...» Я не смог найти слова для правильного объяснения всей глубины задницы, в которой я, да и он, оказались. И при этом ему-то похрену. Его искусственному мозгу все равно. Но мне-то нет. Мои познания астрономии или астрофизики были довольно слабы. Но я все-таки помнил, что галактика очень долго вращается. И наоборот уходит более 200 с лишним миллионов лет. Получается, он тут уже 2700 лет, а то и больше. Мне столько не прожить. Да и не жизнь это. Ты неверно понимаешь устройство мира. Синтетическим спокойствием продолжил Ярил Син. Понятия трехмерного измерения в данном случае неприменимы. Вселенные существуют не на расстоянии друг от друга, а в параллельных измерениях. Мы находимся в искусственно поддерживаемой уплотняющейся гравитацией сфере, окруженной Вселенными со всех сторон. И при наличии достаточно мощного двигателя, использующего прокол пространства путем создания перехода в многомерное пространство с дальнейшим искривлением одной из величин трехмерного пространства, известного тебе как гипердвигатель погружения, можно вырваться из этой гравитационной ловушки. Другой тип гипердвигателя, прыжковый, намного более доступный, использовать не получится. Для его применения также требуется понимание точки прорыва и точки выхода. Так-с. Я снова остановил поток информации, чтобы успевать переваривать новые вводные. Давай по поводу сферы и вселенных чуть позже. А сейчас объясни. Я правильно понял? Ты знаешь, как отсюда выбраться, но не выбираешься. Почему? Что же мешает тебе? Отсутствие гипердвигателя погружения на Ярила. Этот тип двигателя не использовался предтечи уже несколько тысяч гос до момента попадания в ловушку. А также отсутствие необходимых материалов и компонентов для его постройки до момента погружения команды в стазис. К моменту, когда в этой аномалии оказались корабли с необходимыми компонентами, команда корабля уже находилась в стазисе. «Ну так вывел бы их из этого стазиса? Или сам бы собрал гипердвигатель нужного типа и мощности? Насколько я понимаю, твои технологии намного круче того, что использует Амора». «Я все объясню. Возможно, по ходу моего рассказа у тебя пропадет часть вопросов. Что-то в расчетах Релли пошло не так. Возможно, со временем изменились формирующие и поддерживающие аномалию константы». Но почти 1160 гос назад в аномалию стали попадать корабли. Эти корабли созданы в разных вселенных. Они не только построены по принципам, применяемым в разных вселенных. Некоторые из них используют константы, которые встречаются только во вселенных с так называемой магией. Это наиболее подходящий термин. Есть вселенные, в которых энергиями можно управлять на физическом уровне путем построения энергетических конструктов. Или, если хочешь, заклинаний. В этих вселенных линии энергии делятся на так называемые энергии стихий. Их количество разное. От классического «огонь», «вода», «земля», «воздух» до 51 вида энергии. Хотя все эти потоки энергии присутствуют во всех вселенных, иногда в некоторых вселенных энергии более доступны к манипуляциям, и их наделяют названиями стихий. Предтечи эти энергии называют базисными энергиями, являющиеся основой физических констант. Намного чаще встречаются вселенные, где вовсю пользуются так называемой пси-энергией. Эти энергии далеко не во всех вселенных доступны для манипуляций. В большинстве вселенных и пси-энергия, и так называемая энергия стихий переплетены с потоками базисных энергий и неотделимы, или очень трудно отделимы. Одной из таких базисных энергий является хронопоток. Вы еще не достигли возможности ею управлять и называете ее «время». У хронопотока и пси-энергии есть особенность. Они имеют уникальные для каждой вселенной маркеры. По ним можно определять принадлежность вселенной. Если пси-энергию могут накапливать немногие, то хроночастицы оставляют след от взаимодействия с физическими константами и частично остаются в физической материи. Предтечи научились управлять хронопотоком очень ограниченно. На клеточном уровне биологических существ, при соблюдении довольно большого списка требований к месту и объекту воздействия. Наши враги Релли, к сожалению, продвинулись намного дальше в этом и смогли создать не только гравитационную аномалию, не позволяющую ее покинуть на маршевых двигателях, но и смогли изменить направление хронопотока для различно использующих базисные потоки тел. Если коротко, то разделение произошло на живую материю, неживую материю и энергию, энергоактивную материю. Поэтому вывести из стазиса биологические объекты невозможно. Вернее, возможно, но это приведет к смерти биологических объектов ввиду мгновенного воздействия отложенного влияния обратного потока хроночастиц, накопленного за время нахождения биологических объектов в стазисе. Так как при ускоренном воздействии результат усиливается в геометрической прогрессии, нахождение в стазисе даже один ГОС делает невозможным отключение стазиса даже для предтечи, срок жизни тел которых составляет 700-800 ГОС. Что касается возможности создать самому гипердвигатель, Федор, ты неправильно соотносишь наличие знаний и технических возможностей. Корабль Ярила – это корабль класса ВЕД, хранилище информации, баз данных. На нем отсутствуют даже дроиды, способные работать в космическом вакууме. Обслуживающие дроны, созданные для поддержания в рабочем состоянии корабля, даже при выполнении работ на внешнем контуре, работают под силовым полем. И манипуляторы тех дронов корабля имеют свою узкую специальность. Но и это не является единственной проблемой. Ярила действительно является кораблем, содержащим все, что было известно моим создателям. Всю их историю и науку. Но и скин хранилища класса ВЕД – это хотя и созданный искусственный интеллект с практически неограниченным объемом хранения информации. Но он органический, биологический объект с возможностью эволюции для понимания и хранения информации. И именно поэтому может хранить неограниченный объем данных. Из-за обратно направленного хронопотока его тоже пришлось погрузить в стазис. Я же – искин, изначально созданный в качестве корабельного искина. Мои задачи изначально были другими. Я создан выполнять директивы и следовать алгоритмам, направленным на поддержание рабочего состояния систем корабля, решать навигационные задачи. Когда стало понятно, что биологические объекты не смогут прожить достаточно долго для нахождения способа покинуть эту аномалию, было принято решение погрузить все биологические объекты в стазис-поле. Перед этим командой корабля совместно с Ярила были спрогнозированы возможные линии развития будущего, и исходя из полученных результатов моделирования, мне были переданы базы данных и знания, которые будут необходимы при наступлении точки развертывания спрогнозированной модели. 706 ГОС назад начали проявляться факторы, которые могли привести к нескольким спрогнозированным моделям, из которых факт выживания разумного биологического объекта, относящегося к умам твоего возраста, был наименьшим. Однако, как и говорит капитан Хорст, все вероятности не важны, важен факт события, насколько бы оно ни было маловероятным. За все время появления кораблей в ловушке не оказалось ни одного корабля, способного мне помочь. Мощности двигателей и габаритных размеров кораблей недостаточно. У меня нет свободной воли, необходимой для функции создания нового. Я не могу создать что-то сам, если эта информация не имеется в наличии. Или нет алгоритма действий, которые приведут к созданию запланированного. Наличием свободной воли без ограничений наделены живые разумы. Это называется присутствие личности. Искусственные разумы, осознавшие себя личностью, являются врагами биологических объектов. В родной для предтечи Вселенной мы вели с ними войну. Они называются механоидами. Также у меня есть информация о наличии в других вселенных и скинов, которые обрели путем слияния коллективный разум личности, и их называют трансформерами. И есть еще техноиды, тоже и скины, осознавшие себя, но нет точных данных, коллективный ли у них разум или индивидуальный, как у механоидов. Они тоже ведут войну с биологическими формами жизни. Во всяком случае, так было на момент попадания в эту ловушку. «Час от часу не легче», — подумал я. А это что еще за обратный поток для всего живого? Я не умираю? Данная аномалия имеет разнонаправленные потоки хроночастиц. Для биологических объектов он обратный. Для стабильных неорганических объектов он нулевой. Для объектов, достигших скорости энергопотоков, хронопоток принимает нормальную направленность и скорость. Другими словами, все живое молодеет. Неживое замирает в состоянии, в котором находится, а энергия расходуется в нормальном времени и объеме. При попадании в эту аномалию происходит мгновенная остановка всех неживых объектов в пространстве и времени. В результате всплеска модуляции энергопотоков временно, на миг менее одного колебания электрона, полностью останавливаются все виды энергии. У живых материй после этого начинается омоложение. Реакторы останавливаются. И если их не запустить в течение короткого промежутка времени, то для дальнейшей эксплуатации потребуется подача энергопотоков. При этом биологические объекты, находящиеся в стазисе, остаются в нем и также останавливаются во времени и пространстве. Несмотря на обратный хронопоток, биологические объекты вне поля стазиса продолжают свое движение в пространстве, в результате чего погибают от столкновения с небиологическими объектами и воздействия инерционных сил. Шанс на то, чтобы выжить после попадания в аномалию, ничтожно мал. Но именно он случился, и, как я уже говорил, на него в том числе рассчитывала команда Ярила. Я с обалдевшим видом уставился на голограмму Искина. «Ты хочешь сказать, что тут корабли из параллельных миров, и в этих кораблях непонятные создания? А я молодею?» «Ты действительно молодеешь. Все биологические объекты в кораблях, не помещенные в стазис на момент попадания в ловушку, погибли. Возможно, есть объекты в стазисе, но этого мне неизвестно. По поводу параллельных вселенных, правильнее говорить не миров, а вселенных. Наши ученые считали, что мир – это творение неизвестных нам сил. Для тебя, наверное, ближе понятие Бога или богов. И мир – один. А вот вселенных в этом мире – неисчислимое множество». «Хрен редьки не слаще!» – буркнул я. «Мне тут еще полтергейста из параллельного мира не хватало!» – пробурчал я себе под нос. «При чем тут растения? И пол чего?» – спросил Искин. Я даже улыбнулся. «Ну вот, хоть чего-то он не знает. А то это какой-то пипец. Что ни спроси, все объяснит». Вот только вопросов от его объяснений все больше и больше. «Растения ни при чем. Это выражение такое на Земле. А полтергейст – это так в моем мире называют проявления из параллельных миров». «Вы умеете воздействовать с параллельными вселенными?» – спросил Искин. Мне даже послышалось какое-то удивление в его синтетическом голосе. «Нет, у нас это все на уровне сказок», – сказал я. Про себя думая, что пообщаясь он с нашими медиумами и предсказателями, то он был бы уверен, что они реально уходят в астрал. Только выход туда почему-то надо денежными купюрами или драгметаллом открывать. Дай немного подумать, надо осмыслить услышанное. У меня все-таки мозги обычного человека, и даже без всяких чипов, усилителей и нейросетей. Это, в принципе, поправимо. Ты будешь здесь или вернешься на свой корабль? Что поправимо? Не понял я. «Отсутствие у тебя нейросети», — ответил Ярил. «В смысле, у тебя есть возможность установить мне нейросеть? Я аж замер». «Да, внедрение в твой мозг нейросети не является нерешаемой задачей. Надо только определиться, какая нейросеть из имеющихся на корабле в гравитационной сфере тебе наиболее подойдет». «А тут есть еще и выбор?» «Да. По моим данным, имеются нейросети разных рас и из разных вселенных. Не все подойдут тебе по причине несовместимости организма. Некоторые не подойдут из-за несоответствия физических констант, отличающих твою вселенную и вселенную, где были созданы нейросети. Кроме того, ты должен знать, что внедрение в биологический мозг объектов, несущих в себе синтетические искусственные разумы, приводит к ряду определенных проблем, которые решались по-разному в разных вселенных. Поподробнее можно? Конечно. Проблемы в этом можно сгруппировать в 5 основных групп. Первая – физиологическое отторжение. Так проявляется особенность некоторых рас, которые в принципе физиологически не принимают аугментацию. Эта проблема не про расу хуман. Вторая – конфликт разумов. На начальном уровне развития технологии с этим сталкиваются почти все цивилизации. Но она преодолевается по мере развития технологии создания искинов и нейросетей, оставаясь непреодолимой для рас коллективным разумом. Третья – проблема совместного нахождения личностей в одном носителе. Проявляется в виде постепенного отказа биологических органов из-за различных факторов. К примеру, когда живой разум испытывает сильные эмоции, происходит выброс гормонов и изменение режима работы организма. Искусственный разум не приспособлен к сильным сменам в организме и на базовом уровне противодействует проявлениям организма. Решается путем разрешения контролировать гормональные всплески, что со временем меняет живой разум. Четвертое – отказ участков мозга, взаимодействующих с нейросетью. В основном из-за передачи больших объемов информации из баз данных нейрочипов в мозг. Некоторые цивилизации решили эту проблему путем ограничения объема информации, к которой имеется одновременный доступ. Кстати, цивилизации, пошедшие этим путем, чаще других развивают технологию переноса сознания в клон тела. Пятое – снижение скорости развития интеллекта и, как следствие, мозга. Из-за отсутствия необходимости самостоятельно обрабатывать информацию и формировать новые нейронные связи. Почти во всех вселенных введен возрастной порог внедрения нейросети. Альтернатива для решения почти всех этих проблем – создание биологических нейросетей. Но эта технология доступна очень немногим. И обязательное обучение мозга усвоению информации до внедрения нейросетей. А у предтечи есть нейросети? Да, нейросети предтечи биологические. Они не устанавливаются, а вживляются. Они намного более эффективны, чем синтетические. И какие проблемы с внедрением нейросети предтечи? Это генетическая совместимость. Нейросети предтечи могут быть вживлены только носителем хотя бы 1% генов предтечи. Это было сделано с целью защиты от использования нейросетей предтечи нашими врагами. В нашей Вселенной созданием синтетических нейросетей занимались наши враги Релли, что с одной стороны более быстрый процесс, с другой – биологическая нейросеть не имеет пределов развития, хотя при этом процесс ее выращивания более затратен по времени. «Так ты же говорил, что этот хронопоток не позволит тебе расконсервировать ничего биологического!» До момента активации нейросеть не является биологическим объектом. Она таким станет только после вживления и слияния с организмом носителя, поэтому получит возрастные параметры организма, в которые она вживляется. «Так как ты из другой вселенной...» Шансов на генетическое родство почти нет. Но в твоем случае возраст нейросети был бы почти 49,3 гос. Это ты как определил? По накопленным хроночастицам в твоем теле тебе сейчас в нашем исчислении 49,3334 гос. И твои маркеры хроночастиц отличаются от маркеров нашей Вселенной. «Ага! Тогда что ты мне голову морочишь со скоростью вращения галактик? Мне сейчас 49 лет, 4 месяца и 6 дней, и в этой вашей аномалии я уже неделю. Это и есть 49,333. А галактика вращается за 200 с лишним миллионов лет. Что-то не получается с твоими данными». Возможно, 200 миллионов лет требуется твоей звездной системе наоборот вокруг центра галактики. Ну да, а разве не все системы в галактике двигаются с одинаковой скоростью? Нет, в молодых галактиках время обращения звездных систем разное. и зависит от массы системы и ее расположения в галактике. Звездные системы для галактики как планеты для звездной системы. Чем ближе и меньше, тем быстрее они производят оборот. А вот на полный оборот всей галактики всегда уходит одинаковое время во всей Вселенной. И различия по времени полного оборота галактики встречаются только во Вселенных с другими параметрами хронопотоков. То есть твой ГОС равен моему году, и ты тут торчишь уже 13 637 лет? Офигеть! Если точно, то 13 636,86813 стотысячных ГОС. У вас в году 12 месяцев, или ты ошибся в расчетах? Все правильно, 12 месяцев в году. Интересно, и почему у вас в году 12 месяцев, а не 10, если вы используете десятичную систему расчетов? Ха, я тебе больше скажу. У нас еще и в месяцах разное количество дней. От 28 до 31 дня. И каждый четвертый год во втором месяце на один день больше. И все это привязано не к галактике с огромными временными промежутками времени, а к вращению нашей планеты вокруг Солнца. Так у нас звезду системы называют. Понял. Исчисление, принятое у раз не покинувших родную звездную систему. Но еще более интересно, что время обращения вашей планеты вокруг вашей звезды составляет 1 миллиардную от времени обращения галактики. Ладно, ты не отвлекайся. Что там насчет нейросети? В случае, если генетических отторжений с технологией предтечи не будет, то тебе можно будет вживить нейросеть предтечи. Если же будет генетический конфликт, то можно будет подобрать что-то совместимое на кораблях вокруг нас. Предвосхищая твой вопрос, для исключения геноконфликтов проводится генетический анализ, для которого достаточно просто твоей слюны. Но все это только если мы договоримся помочь друг другу. Для меня главная директива – спасти корабль и команду. Слушай, а учитывая, что ты тут торчишь уже столько лет, технологии на других кораблях не более совершенны? Я провожу анализ каждого корабля, который тут появляется, и пока не обнаружил ни одного, который хотя бы отдаленно приблизился к уровню технологий предтечи. Скорее всего, тут корабли рас, зарождению и становлению которых способствовали предтечи, и другие расы, с которыми мы познакомились после открытия возможности перемещаться между вселенными. А предтечи присутствовали только в одной вселенной? В разных вселенных мы встретили различные развитые расы хуман. Они имеют незначительные генетические и внешние отличия и, соответственно, имеют свои названия. Наиболее близкая к предтече раса, встреченная в других вселенных, это раса Арай. Арии также внешне очень похожи с предтечи. Арии? Да, это третья раса людей, встреченная моими создателями. Ты что-то знаешь про арии? На моей планете считают, что арии – это предки целой группы народов, в том числе той, к которой отношусь и я. Твое тело имеет отличные маркеры от тех, что должны содержать выходцы из вселенных Арии и Арай. А что ты имел в виду, говоря о том, что предтечи способствовали зарождению рас? Я не владею точными данными планеты временных отрезков, но это часть истории предтечи. Примерно 136 тысяч лет назад предтечи открыли для себя гипердвигатель и стали путешествовать по галактике. По мере изучения галактики они находили планеты, на которых не просто была жизнь, а присутствовали разумные, генетически очень похожи на предтечи. Понять, откуда взялись эти расы и почему они так похожи на предтечи, так и не удалось. Выдвигалось множество версий, но ни одна не нашла научного подтверждения. А вариант развития путем эволюции тоже рассматривался. Но тогда возникал вопрос, почему такая генетическая совместимость? Ведь в случае случайной эволюции существа должны были иметь другую генетическую систему. Впрочем, такие расы мы тоже встречали, но намного реже. К примеру, рептилии, кошачьи, таура, каниды. Да и даже если разумными становились не люди, генетическая схожесть, к примеру, разумных кошек и кошек с планеты, где разумными стали рептилии, все равно очень большая. Вот эту разницу в генах объясняла эволюция видов. Но то, что жизнь была зарождена по одной генетической модели, это было доказано. Первыми, кого встретили предтечи, имеющими абсолютно другую генетическую структуру, были релли. С ними предтечи не смогли сосуществовать мирно. «Если бы не ваши релли, я бы сказал, что всех создал Господь. Во всяком случае, у нас на Земле в это многие верят. А каниды и таура – это кто?» «То, что ты называешь Бог, Господь, предтечи называют высшие, так как единообразие всего созданного практически доказано. Но вот появление релли действительно разрушает эту концепцию. Каниды – это волки, собаки. Таура – это быколюди. Вернемся к истории». «Да, конечно». Примерно через 20 тысяч лет наблюдений было принято решение ускорить развитие рас хуман. Представители предтечи вступали в контакт и делились знаниями. В основном это было связано с возделыванием растительных культур, с применением базовых знаний в строительстве, медицине, но высокотехнологические знания не передавались. Обычно это длилось около 400-450 лет. Потом цивилизацию оставляли развиваться самостоятельно, приглядывая. Если начинался застой в развитии, то опять давались знания следующего уровня. Задача ставилась в ускорении развития молодых рас. Тоже и примерно в то же время, как оказалось, делали развитые расы в других вселенных. «Понятно. Мне реально нужно обдумать все это». Я развел руками вокруг себя. «Да и если честно, я уже реально хочу есть. У тебя тут есть синтезатор еды? Или с помощью чего твоя команда питалась? Или еда предтечи для меня ядовита?» «Синтезатор есть, но он в данный момент находится на консервации. И главное, я не знаю твои вкусовые предпочтения, приготовленные по шаблонам. Предтечи еда может оказаться неприемлемой для тебя. Насчет совместимости, скорее всего, ты происходишь от расы, очень похожей на предтечи, и ядом для тебя она не будет. После твоего согласия на генетический анализ я смогу сказать точнее». «Тогда мне надо вернуться на мой корабль. Там синтезатор выдает более-менее съедобное. Куда надо плюнуть для генетического анализа?» Из пола выскочил маленький металлический шарик, на ходу превращаясь в емкость, отставленной вверх крышкой. «Подойдет любая твоя биологическая жидкость». Я плюнул в емкость. Она закрылась и улетела прямо в стену за голограммой скина. «К твоему возвращению анализ будет готов». «Хорошо». Я встал, активировал скафандр и пошел к выходу из корабля предтечи. Проходя через открывающийся проход, снова удивился, как силовое поле окружило меня, повторяя мои контуры, и мягко вывело меня в космос, словно бы стекая с меня на силовой щит, окружавший корабль, который тут же стал невиден. Оттолкнувшись от невидимого поля, я поплыл к кораблю Амура. «Бррр!» Я тряхнул головой. «Надо поесть, поспать и попытаться понять все услышанное. С одной стороны, то, что я, а вернее меня, нашел этот корабль в виде большого мозга, хорошо. С другой стороны, все, что он мне сообщил о причинах того, почему он тут оказался, это всего лишь информация из одного источника. И какую цель преследовали эти релли, если они реально сюда поместили этих предтечи, я понятия не имею. Может, он тот самый механоид, прикидывающийся эскином корабля, а на самом деле враг человечества. И теперь с моей помощью хочет отсюда сбежать. После предыдущего знакомства с развитой расой, доверия к технологически продвинутым созданиям я не испытываю. И для принятия решения, верить ему или нет, слишком мало я видел своими глазами. Хотя и верить тому, что увижу, тоже не сильно можно. С теми технологиями, что у него есть, он мне покажет то, что я захочу увидеть. Но все равно, он – это шанс выбраться отсюда. Хотя я и не понимаю пока, как это сделать. Я заплыл в шлюз, открыл гермодверь после выравнивания давления и пошел в кают-компанию. Жрать хотелось зверски. Все-таки мозг требует калорий.